Глава третья. Новые ветра. Столпившиеся вокруг стола генералы играли в солдатиков. Надо заметить, это было увлекательное времяпрепровождение. А особенно если кому-то удавалось в результате неожиданных маневров посадить в лужу соседа, крепость у него отобрать или флот заставить метаться над разоренными городами. И все это без капли пролитой крови. Лишь карты, фигурки полков и броски костяных кубиков, вобравших в себя волю случая и воинскую удачу. Застыв на краю огромной карты, Барб с интересом наблюдал за бесконечными эволюциями войск. С утра собранные под одной крышей военачальники разыграли уже несколько сражений, меняясь местами. Отрабатывали высадку на Южный Арис, атаку Северного, разгром Тронных островов и даже неожиданное нападение на южные графства. И как бы ни старались и изощрялись генералы, как бы ни спорили о превосходстве вымуштрованных войск над слабо организованным противником, но король видел главное – ни одна кампания не принесла немедленной и безоговорочной победы. Полки гибли, эскадры сшибались с небес, и высаженная с десантами пехота топталась рядом с укрепленными городами. И это на карте, где нет бардака с доставкой грузов, где неожиданно налетевший шквал не бьет корабли о скалы, где извечные «авось» и «небось» не переворачивают с ног на голову любой детально проработанный план. Даже на карте любая новая война блестяще начиналась, обрушивалась всей собранной силой на соседей, после чего начинала буксовать на россыпи островов, теряя темп, солдат и припасы. Мгновенной расправы не получалось, но вот никак. «Герцог Остейм, давайте-ка вспомним, какова ситуация сейчас на Арисах. Только кратко, пожалуйста». Дерек Остейм, любимец короля, с важным видом шагнул вперед и начал медленно доклад, изредка широкими жестами подтверждая свои слова отметками на карте. «Южный связан войной с графствами. После того, как им подпалили границу, почти все свободные войска стянуты к крупным городам для защиты. Пиратские набеги отбиты, но потери они понесли. Патрулирование выполняют в основном наемные команды, закупленные на Северном Арисе. Из-за набега торговцы забыли прошлые дрязги и теперь помогают друг другу. Состав северных войск. Два полка, разбитые на усиленные роты и рассыпанные по всему архипелагу. Ополчение в столице и недавно переоснащенный флот рядом. Наши шпионы докладывают о 5 галеонах и 20 шхунах или барках. Последние постоянно курсируют между Арисами и контролируют границу с сыроедами и нами. Почему тогда разыгранная атака на северян провалилась? Ведь мы атаковали 4 эскадрами. Что такое рота бездельников против наших галеонов? Проигравший подобную атаку герцог насупился. Каждый вражеский отряд сидит в отлично защищенной крепости. Скаты крыш обработаны от возможных пожаров. Имеются брандеры, которые могут отогнать или уничтожить любой галеон, который вздумает зависнуть над башнями и устроить бомбежку огненными сосудами. Поэтому для надежного подавления таких точек сопротивления надо перевес не менее чем 1:5, и то потери будут существенными. Получается, что на одну роту мы вынуждены выделять целую эскадру. И когда доберемся до Волтгарна, там уже будет собрано по тревоге ополчение и подойдет подмога. Силы рядом с вражеской столицей будут равны. Невыгодный размен. Удовлетворенно кивнув, Барб скомандовал. Отличный анализ, спасибо. А давайте теперь поступим вот таким образом. Дерек, вы возьмете на себя защиту Северного Ариса. Размещайте войска, можете даже перебросить часть наемников на южную границу, чтобы при необходимости привлечь их к защите столицы. А вы, Тафлер, берите наши 4 эскадры и выбирайте место, откуда начнете атаку. Второй генерал в зеленом камзоле быстро собрал нужные фишки и замер на секунду над картой. Эберт Тафлер уже много лет отвечал за переподготовку полков, их обучение и отправку в приграничье. Педант, любитель уставов и порядка. Невысокий толстяк так и остался чужаком для аристократов. Все родовитые семейства терпеть не могли выскочку, который сумел устроить себе отличный брак с престарелой Матроной, старше его на добрые 15 лет. Но госпожа Тафлер ценила мужа, который стал отличным отцом многочисленным детям и предпочитал проводить свободное время с семьей, а не болтался по театрам и борделям, чем грешили многие соседи. «Я вам дам еще одну подсказку», — хитро улыбнулся Барб, подзывая к себе слугу с подносом. Отпив вина, король полюбовался игрой света на хрустальном бокале и закончил. «Каждая из ваших эскадр может трижды снять с карты любую фишку противника, равную ей по силам. Каждая трижды. Отвечать Арис имеет право, как обычно, бросая кубик. Ну и после трех ударов правила для всех прежние. Вот что вы будете делать?» Покосившись на довольного жизнью старого короля, Эберт задумался. Разряженный в зеленые гербовые цвета, толстяк не только муштровал новые полки, но и умудрился написать трактат о современном использовании летающих кораблей и о том, как это радикально изменило принципы войны на островах. Поэтому неожиданное предложение верховного главнокомандующего заставило собраться с мыслями и взглянуть на россыпь вражеских отрядов с новой стороны. «Я сосредоточу все четыре эскадры здесь. Мелкие отряды будут охранять границу с нашей стороны, а все силы ударят по этому пути». Золотистые фишки сияющим облаком прыгнули через пустоту и тараном врезались в границу Северного Ариса. «Два удара здесь, два здесь, восемь неотразимых в запасе», — отрапортовал Тафлер. «Согласен», — тут же отозвался Барб. «Дерек, ваш ответ». Герцог Остейм начал лихорадочно стягивать войска к столице, но застывшие рядом генералы уже видели, что именно хотел им показать король. Стремительный рейд сводной армады пробил себе дорогу к вражеской столице. Через несколько ходов игрушечные эскадры королевства смяли заслоны ополчения, уничтожили вражеские корабли и были готовы встретить любую организованную силу. «Итого, у вас еще как минимум три неизрасходованных выстрела и неизмотанные боями и штурмами войска, которые легко разгромят отряды наемников. Ну и десантные части, которые без потерь высадятся в Валдгарна, чтобы закрепить успех. Столица за нами». Противник или должен бежать, или согласиться с нашими условиями о смене правящей династии. Хотя, какая там династия? Лишь сборище торгашей. Но, ваше величество, это невозможно. Вы позволили господину Тафлеру играть не по правилам, — возмутился герцог. Подобными условиями учения превращаются в игру в поддавки. Дерек, Дерек, успокойся. Ты мой лучший специалист на поле боя. Я недаром вручил тебе столько наград. Вспомни, сколько мятежей и волнений ты задавил железной рукой. Я считаю, никто лучше тебя не смог бы справиться с защитой Северного Ариса. И если бы правила были старыми, ты бы с легкостью отбил атаку и гнал Эберта до самой границы и дальше. Но раз ты не смог противопоставить новым условиям ничего существенного, значит, и чужие генералы будут бессильны. Поставив бокал на край карты, Барб наклонился вперед и провел сухой ладонью над россыпью фишек. Нападав сыроедом, мы защитили свои земли и захватили чужое оружие. Оружие, которое недостойно этих вонючих дикарей. Зато через год мои эскадры смогут доказать свою истинную мощь. Следующей весной мы ударим именно сюда, вот на эти земли. Именно отсюда мы начнем наш последний поход, который объединит все острова под единой короной». Довольный произведенным эффектом, король выпрямился и закончил свою мысль. «Южные графства так и будут терзать подбрюшье соседей. Мы продаем им амуницию, оружие и летающие лодки. Все захваченное золото оседает в наших карманах, а этот сброд льет кровь во имя будущего склеенного королевства. Заодно оттягивает на себя наемников и ослабляет соседей в целом. Сыроеды определились с целью набега и также собираются пощипать северян. Ну, пусть попробуют. Я уверен, что они обломают зубы, но уполовинят регулярные полки торговцев. Даже восстановив численность, купцы не смогут подтянуть их боеспособность до нужного уровня. И вот тогда... Тогда ударим уже мы, с заранее подготовленных позиций, с отлично обученными войсками. Одним ударом сметем жалкие остатки наемной армии и получим Северный Арис. А еще через год возьмем Южный и, объединив весь Восток под нашей рукой, сможем диктовать условия остальным. Вот так-то, господа. Нас ждет блестящее будущее». И я в этом уверен. «И что вы можете предложить мне за 100 000?» Гость в поместье Балдассаре прибыл поздно вечером на собственной лодке, вооруженной до зубов. Многочисленная охрана переминалась сейчас за дверью, стараясь лишний раз не злить наемников хозяина. Тем более, что те умудрились втиснуть несколько арбалетов в углах большого зала и готовы были перебить любых гостей, если понадобится. Потому что посетителей у кованых ворот околачивается без счету, а хорошего хозяина в это неспокойное время надо еще поискать. Да чтобы и платил регулярно, и премиальные подкидывал. «За 100 000 я вас выслушаю и назову цену за работу, которую вы хотите мне поручить. И когда я говорю «мне», я имею в виду все серьезные команды в Южном Арисе. За Северный говорить не буду, там своя биржа наемников и свои капитаны. Хотя за лето в наших краях осел почти каждый, кто умеет держать меч в руках». «И зря, что вы не можете отдавать приказы по всем Арисам. Кстати, для меня до сих пор странно, что один народ, одни торговые кланы на россыпи островов никак не могут объединиться и отбросить эти набившие оскомину Северный и Южный. Мне кажется, многим было бы лучше, когда Арис стал бы целым, единым, с одним советом для управления хозяйственными делами, одним центром политических решений, одной армией и одним командиром». «Ваши речи да богам в уши!» — усмехнулся Балдассаре, со скепсисом разглядывая незнакомца. «Невысок, одет неброско, да и сам выглядит, как эдакий мелкий торговец. Глазом мазнешь и через минуту забудешь. Приказчик в затрапезной лавке. Но при этом лодка из самых современных, с отличной оснасткой и мощными артефакторными ящиками. Прекрасный корабль лучше всего видно в момент захода на посадку. И шкипер у гостя отменный. На крохах ветра сумел развернуться на пятачке над поместьем и посадил тяжелый баркас, как пушинку. Да и охрана, хоть и потеет сейчас под злыми взглядами лично отобранных для встречи парней, но и доспехи прекрасные на них, да и оружие не из последних. Вот и думай, что ж это за птица такая залетела на огонек? «Мне не жалко 100 000 для начала будущей совместной работы», — улыбнулся в ответ гость. Улыбка собрала морщинки в углах глаз и тут же исчезла, будто стертая с серого лица. «Проблема лишь в том, что я хочу поставить на фаворита, на будущего победителя, а не кормить неудачника». «И поэтому спрашиваю сразу, без экивоков, а что вы хотите получить от судьбы в ближайшее время? «Если всего лишь несколько контрактов для мечей Юга, то нам проще раскланяться и не тратить зря время». «А вы думаете, что я побегу по вашей просьбе создавать новую империю? Занимать пустующий трон?» «А почему бы и нет?» Чужак покосился на стоявший сбоку столик, и сидевший рядом карлик потянулся за кувшином с вином. Разлив напиток, Марко вручил каждому по изящному золотому кубку и застыл снова безмолвной кривой скульптурой в тени. «Чем вас не устраивает трон?» Покатав на языке глоток, Балдессаре вздохнул. «Похоже, наниматель из пустобрехов. Слишком уж прожекты у него воздушные. С такими одни неприятности. Навыдумывают глупости, а потом кричат, что деньги впустую потрачены». «Вы спрашивали, почему Арис разорван на два куска? Да потому что архипелагов тоже два. Было бы четыре, мы бы жили на четыре государства. Две столицы, два центра сил, свои кланы, свои группы торговых аристократов. Все свое. И чтобы кто-то поступился толикой власти? Да за такое в кипящем масле сварят сразу же. Да еще и север и юг будут дрова в костер подбрасывать. Поэтому на трон я точно не собираюсь. Это верный путь на погост. Но тогда, через год или два, вместо независимых островов будет очередная провинция склеенного королевства. Барб не зря говорит, что соберет все земли под свою руку. Он к этому готовится. Он захватил все центральные районы в бесконечных войнах, подавил мятежи и теперь озирается вокруг. И то, как он натравил на ваши границы графства, лишний раз дает понять, что этот старик не остановится. Ему нужны новые земли, новые подданные, новые города для наместников. Он вынужден все время хватать и хватать, иначе вся его пирамида власти рассыплется». Жестом предложив угощаться, хозяин дома отправил в рот кусочек сыра, выбрал среди россыпи ягод покрупнее и стал в задумчивости жевать, раздумывая о том, стоит ли вообще в самом деле тратить время на человека, который произносит банальности. Хотя, раз уж незнакомец примчался из каких-то туманных далей, может и получится с него содрать монету-другую за факт разговора. Ну, не 100 тысяч, на это глупо даже надеяться, но 1000-другую в счет будущих контрактов. Про соседей я знаю. И то, кто и как заварил всю кашу, обсуждают на каждой кухне в любом из арисов. Это все пока для кумушек на торгах. Хотелось бы услышать, что вы хотите от меня и за какие именно услуги вы готовы заплатить. Допив вино, собеседник поднял кисть винограда и стал перечислять будущие задачи, отщипывая на каждую из них по ягоде и выстраивая цепочку на столешнице. «Я хочу, чтобы вы собрали всех наемников, до каких сможете дотянуться. Затем, чтобы вы сколотили из них действительно боеспособные команды, а не тот сброд, что не может даже дать отпор пиратам. Я хочу, чтобы оба Ариса были надежно прикрыты от возможного нападения как Барба, так и Сыроедов с графствами. Я хочу, чтобы ваши архипелаги остались свободными, а не превратились в очередную провинцию жадного короля. Возможно, вы лично и не хотите возглавить новое государство, которое так или иначе придется создать». Но вот превратиться в человека, который будет дергать за ниточки и управлять всем этим торгашеским сбродом, это ведь вполне возможно. Как командир наемников? Как главнокомандующий армии, созданной из наемников. С анархией надо заканчивать. Да, внешний вид можно сохранить. Все эти красивые названия, липовую независимость и выборных капитанов. «В любом случае, если вы платите деньги, то служат лично вам, и служат верно, насколько мне известно. К сожалению, двух или трех рот для защиты даже южной границы мало, а у меня нет времени собирать местных в кучу и разбирать бесконечные дрязги между отрядами. «Мне нужен один человек, который знает, что он хочет, знает, как этого достичь, и который сможет это сделать. Судя по прошедшим месяцам, вам это под силу. Собрать всех наемников под одним знаменем, но это возможно». Балдассаре заглянул в кубок, но решил повременить с очередной порцией вина. Беседа повернула в интересное русло. Нужно было сохранить голову ясной. «Проблема лишь в двух ключевых столбах, на которых держится любая армия». «Каких?» «Золото и припасы. Армия прожирает все это со страшной силой. Как огонь требует все новых поленьев, так и отряды по найму за проливаемую кровь хотят получать вознаграждение и без задержки». «Значит, деньги?» «Да, деньги. И не бумажные расписки, а полновесные монеты. Во время войны только золоту доверяют в полной мере. А еще новые корабли, баллисты, арбалеты, доспехи, оружие, провиант. Даже если у вас будет какая-то часть на оплату найма, в эти тяжелые времена вы не найдете военных товаров на рынке ни за какие деньги. Все лежит на складах, и контрабандистов за попытку купить что-то из запретных списков вешают немедленно». Полюбовавшись на выстроенную из ягод гусеницу, гость откинулся в кресле и подвел итог началу беседы. «Пусть ваша охрана внесет сундук, который я привез с собой. Там те самые 100 000, которые вы хотели получить за потраченное время. Деньги ваши. После чего я предлагаю поужинать и обсудить уже более серьезные вопросы. Потому что я могу вам предоставить не только золото, но и те самые корабли, те самые баллисты и арбалеты с клеймом туманных провалов. А еще доспехи, оружие и все, что понадобится для будущей армии. Но с одним условием. Вы сделаете все возможное и невозможное, чтобы выиграть будущую войну против Барба. А если попутно дадите пинка другим соседям, я возражать не буду». «Какие сроки?» «Продержитесь хотя бы 3 года. На этот срок у меня хватит ресурсов и денег. А еще я лично вам подарю артефакт, который способен сшибать с неба любой вражеский корабль. Фактически у вас появится оружие, способное любую битву в воздухе решить в нужную вам сторону. Ну, как вам такое предложение?» Балдассаре погладил кончик носа и повернулся к секретарю. «Марка, второй список, о котором мы разговаривали утром». Дождавшись, когда карлик принесет хозяину пухлую кипу исписанных листов, хозяин дома продемонстрировал всю стопку гостю и обозначил, чем именно он собирается заниматься этим вечером. «Я так понимаю, нам придется поторговаться за каждый пункт из моего плана, но я рад, что у нас схожие взгляды на будущее арисов. Поэтому предлагаю в самом деле прерваться на ужин, а потом пройдемся по деталям, включая и ваш артефакт». Счастливчик Торелло организовал вечеринку. Хотя, если перечислить всех уважаемых людей, которых пригласили, то скорее подобную встречу можно было назвать всеобщим сбором южных графств. Каждый барон, герцог, граф или просто капитан, забывший присвоить своей банде титул, прибыл в Атьензо с охраной, чтобы как можно больше выпить и съесть, а еще обсудить текущие дела. Большинство оседлых жителей архипелагов не любило южан. Точнее говоря, именно туда, на южные острова, были изгнаны все непоседливые и жуликоватые обитатели других королевств, которые вместо с кочевниками болот составили первую волну переселенцев, вцепившихся в жаркие влажные земли, где было слишком много сорняков и мало годных для земледелия участков. Потом вся эта вольница неоднократно перемешивалась, бегала в слабо организованные набеги на медленно растущее склеенное королевство, щипала по мелочи арисы и воротила нос от нищих и холодных туманных провалов. До того момента, пока набравшиеся сил новые государства не дали сдачи, установив жесткие границы и спалив все более-менее серьезные корабли у пиратствующей вольницы. После чего почти 100 лет опаленные карательными экспедициями городки восстанавливались, принимали беглых преступников, делили скудное имущество и изо всех сил изображали из себя независимые баронства, герцогства и графства, чтобы не отставать от соседей и хоть как-то возвыситься в собственных глазах. В итоге сложился некий баланс сил и торговых маршрутов для продажи кож, товаров с нижних болот и перепродажи разного рода контрабанды, которая уж совсем плохо пахла и напрямую не переправлялась. Ведь всегда проще рискнуть чужой головой при продаже наркотиков, чем подставлять свою. А за небольшой процент от сделки на южных графствах всегда можно было найти желающих поучаствовать в любой комбинации, сулящей прибыль. В последние годы крупные поселения остепенились. Самые удачливые бандиты подмяли под себя тех, кто послабее. И можно было даже помечтать, что еще лет 20-30 и графства соберутся воедино под управлением какого-либо уважаемого совета. Или конклава. Или вообще превратятся в монархию, где сидящий на троне выпотрошит всех возможных претендентов и обуздает вольницу. Но осыпавшийся золотой дождь и помощь оружием и старыми кораблями от Барба перевернули все с ног на голову. Взбаламученное болото исторгало из себя полчища жадных до чужого добра грабителей и выплюснуло все эти разномастные шайки на Южный Арис, откуда часть успела вернуться с неплохой добычей, а самые зазевавшиеся столкнулись со спешно стянутыми наемниками, украсив затем ближайшие деревья с пеньковым галстуком на шее, или просто сгорев в сбитом с неба корабле. Однако процесс пошел, и все новые бандиты готовились повторить поход, потому что награбленное разожгло аппетиты, да и не хватало крошек чужого пирога на всех. Вот и отозвались на приглашение все, кто мечтал о быстрой наживе. Тем более, что вместе с весточкой шептали на ухо о новых возможностях, которые только что отгрузили с военных складов барба-собирателя. Счастливчик начинал охранником у барона, сумевшего захватить в свое время Атьензу. Небольшая деревня с полуразвалившейся крепостью важно именовала себя городом. Хотя из всего города можно было лишь отметить мощенную булыжником круглую площадь и две улицы, растекавшие редкую россыпь домишек крест-накрест. До того момента, как бывший хозяин Тореллы поднял флаг на единственно целой крепостной башне, местные жители торговали скотом и ковырялись в пыльных огородах. Но с приходом крупной ватаги искателей приключений быстро перестроились и занялись перепродажей награбленного. Пока отряд рыскал по чужим островам, горожане торговали на рынке и устанавливали связи с себе подобными. К моменту, когда началась война с Южным Арисом, обмен почти зачах, но теперь среди разномастных лавок и лотков снова было не протолкнуться. Год тому назад счастливчик Торелло решил, что хозяин слишком подозрительно стал посматривать в сторону старшего охранника. Поэтому барона ждал ночью шнурок на шею, а сам Торелло объявил себя новым господином Атьензе. И вполне удачно успел с первой же волной слетать к соседям в гости, откуда вернулся с двумя угнанными лодками и добром, заляпанным кровью. Теперь же новый повелитель старой крепости принимал гостей и собирался закончить дело, которому посвящал большую часть свободного времени. Торелло готовился помочь заранее отобранной молодежи в чужих бандах сменить власть, потому что слишком многие привыкли к давно сформировавшемуся миропорядку. И слишком многие считали, что подросшие и вкусившие кровь молодые волки и дальше будут прыгать под дудку стариков, делясь добычей и умирая за чужие интересы. Но эти потерявшие хватку хозяева южных графств забыли, что сильные любят договариваться с одним, кто даст самый лучший результат. А кормить свору прихлебателей слишком обременительно. Вот поэтому, державший нос по ветру хозяин Атьензе первым смог договориться с людьми Барба, пообещав проводить их волю и вести войну с Арисом до победного конца. А за это получил оружие и два легких шлюпа, усиливших его эскадру. И обещание поддержать молодого капитана как единственного перспективного кандидата на место будущего короля. Или хотя бы главу пиратского совета, смотря как получится договориться с другими агрессивными волками. Люди Барба не знали, что хитрый южанин успел встретиться не только с ними, но и с эмиссарами туманных провалов, что позволило установить на шлюпы несколько мощных баллист, а для друзей-заговорщиков складировать немало острого железа в подвалах крепости. Торелло греб все, что давали, и обещал все, что желали от него услышать. Ради власти и возможности пробиться в первые ряды он готов был резать противников днем и ночью. А уж если тебе говорят «иди и грабь», да еще снабжают для этого, чем попросишь, то самое время распускать паруса. Или подтолкнуть к этому других, более доверчивых, а самому скупать увернувшихся добычу за гроши. В любом случае, раз настало время перемен, то надо их возглавить. А то смоет в нужник вместе с замшелыми стариканами. «Поосторожнее, олухи! Это вам не бормотуха! Это вино я лично из подвала в Таде... Нет, Тудди! Черт, как же того умника звали, который стоял на балконе и орал, что нас боги покарают!» Плешивый толстяк в заляпанном соусом жилете огорченно взмахнул рукой и продолжил командовать. «Ай, черт с ним! Значит, первую бочку сразу в зал, да и вторую туда же. А что с умником-то сталось?» — поинтересовался Торелло, наблюдавший из окна второго этажа за разгрузкой очередной лодки. «Пристрелили. А что с ним еще делать?» — удивился толстяк и покачнулся. Похоже, одну из бочек он с командой уже успел распробовать до дна. Крепость в Атьензе была забита под завязку. Везде суетились гости, таская бесконечную снеть и выпивку. Причем большую часть выпивки хозяин скупил у них же оптом, предпочитая что-нибудь покрепче. И теперь празднование разворачивалось в полную силу. Кричали здравицы, хвалились добычей, тискали гулящих девок, ради которых специально даже отрядили одну из новых шхун. И все радости мира за счет щедрого счастливчика – который сыпал золотом, не переставая. Любые развлечения, любые деликатесы, любые вина и бесконечная череда бутылей с мутным местным самогоном. Веселись, ребята. О любых делах будем говорить завтра. А сейчас... Что с охраной? Поинтересовался Торелло у помощника, присевшего рядом на подоконник. Помня про то, как он сам занял кресло барона Атьензе, новый хозяин городка предпочел подручного себе выбрать из молчаливых болотных наездников. Те хоть и считались туповатыми и неотесанными обезьянами, но данное слово держали крепко и в спину не били. Хотя бы на островах. А что уж у них там на болотах происходило, так это вообще тайна, покрытая бесконечным туманом. «Парни пиво пьют и второго кабана доели». «Вот и пусть жуют, и бочку, которую укатили за угол, на утро оставят. Утром смогут наверстать, а сейчас пиво и закуска, от пуза, или сам лично головы посворачиваю». «Они помнят, хозяин, просто было бы странно, если охрана и без серьезной выпивки. Мало ли кто глазастым окажется». «Хорошо, но через часик загляни еще раз туда». «И напомни, что мне они ночью нужны в полной готовности, а не ужравшимися. И про головы я не шучу!» Отсулютовав кубком, где плескалось на самом дне, Торелло раскланялся с частью гостей, бродивших по двору в изрядном подпитии, и поспешил вниз, в самую гущу. Надо было поддержать градус веселья, чтобы ни у кого из битых жизнью капитанов не зародилось и тени сомнения, чтобы отдыхали и шептались про себя. «А хозяин-то не зря поет-кормит. Хочет завтра место себе выторговать повыше. Хочет совет всех земель создать и в главные там пролезть. Ох, хитер, хитер Торелло! Да только зря он золото тратит. Таких хитромудрых тут через одного. Да здравствует щедрый хозяин!» Тем временем новая лодка аккуратно приземлилась посреди двора, и с борта закричали. «Кто еще вино заказывал? Полный трюм! Разгружайте!» Поздно ночью Торелло вышел в коридор, переодевшись в свою любимую одежду. Темно-коричневые длинные кудрявые волосы прикрыл беретом. Кожаные бриджи заправил в высокие по колено сапоги. А поверх красной рубашки накинул куртку с нашитыми железными пластинами. От серьезного удара она вряд ли была защитой, но от ножа вполне могла спасти. Обернувшись к ожидавшим его в коридоре, хозяин поднял свой зажженный факел повыше и произнес речь, которую пытался репетировать всю неделю перед попойкой. «Мы долго ждали, чтоб наши голоса были услышаны, но старые капитаны лишь готовы были посылать свои команды на убой. Ради денег, ради личного обогащения. Пора этому положить конец. Мы сами возьмем судьбу в свои руки. Мы покончим с этой тиранией. Мы — новые капитаны!» Радостный рев перекрыл визгливый голос. Огни факелов метнулись в стороны под порывами ветра, когда заговорщики двинулись топающей гусеницей к лестнице, ведущей на нижние этажи. Там, в переполненных залах, в повалку спали самозванные бароны, графы и герцоги. Все те, кто пил сегодня на дармовщину, отмечая прошлые победы. Те, кого молодые волки из их же экипажей решили принести в жертву, чтобы занять их место и убрать столь незначительную помеху перед тем самым личным обогащением. Ничего личного, всего лишь деньги. Когда утро раскрасило в розовые цвета крыши крепости, во дворе в старую грузовую лодку продолжали таскать тела. Никто не смог оказать сопротивление, когда пьяных хозяев островов резали словно баранов. Больше 100 человек закончили свой жизненный путь этой жаркой ночью, а медленно трезвеющие команды были поставлены перед выбором или принять новых капитанов, или отправиться следом за бывшими повелителями ветров. Дождавшись, когда еле живые с перепоя матросы сгрудятся во дворе, Торелло в заляпанном кровью костюме встал перед ними и заорал, еле сдерживая переполнявшее его возбуждение. «Посмотрите на этих подонков в последний раз! Они грабили своих же! Они обирали команды, посылали на смерть без оружия и еще смели называть себя вашими представителями! Плюньте на эту падаль! Большего они не заслуживают! Теперь у вас новые капитаны!» И новая жизнь, новая, где мы все вместе пойдем в поход на Арисы и поделим добычу по справедливости. А еще каждый из капитанов выплатит премию своей команде. Посмотрите, он, у их ног стоят сундуки, набитые золотом. Там хватит каждому, чтобы отдохнуть неделю-другую как следует. Ну и новое оружие, которое вы сможете сегодня выбрать в моих подвалах. «Оружие, хорошая одежда и золото. Что еще надо моряку с южных земель? Правда, братья? Ура капитанам! Ура!» Стоявший в задних рядах пират повернулся к стене и его вывернуло. Вытирая грязным рукавом рот, он сипло переспросил у приятеля, который подпрыгивал и пытался разглядеть сундуки с золотом. «Я не понял. А что это было-то? Вроде хорошо вчера все начинали. Правда, закуски не добрал. Мутит как-то». «А, не бери в голову. Старика прибили. Туда ему и дорога. А то взял моду в походах плеткой по спинам охаживать. Сдох наконец-то». «И кто теперь вместо него?» «Так штурмана выбрали. Старика с прихлебателями прирезали, а новый обещал по 3 золотых каждому, чтобы неделю дома погулять. Ну и потом в общий поход пойдем за добычей. Обещают и баллисту новую, и вроде доспехи какие-то видели в подвалах. Так что нам даже наемники будут не страшны. Толпой задавим. Черт, я что-то не понял. А почему у нас сундук, как у соседа? У нас же команда на 10 человек больше. Сплюнув в вонючую лужу, перепивший пират лишь мрачно уточнил. А точно, по 3 золотых и еще обновки? А то у меня в карманах лишь дыры. Да будет, все будет. Главное не зевать. Ага, и бочку надо с винишком с собой прихватить. Крепкая зараза, аж до сих пор штормит. Самое то, чтобы дорогу домой скрасить. Эй, капитаны, а когда ж матье-то делить будем? Короткое лето раскрасило желтыми цветами, затянутые низким кустарником кусты. Еще месяц-другой, и с неба польет холодный дождь, чтобы почти сразу смениться колючим снегом, который укроет северные острова плотным белым одеялом до самой весны. И так год за годом, вымораживая долгими зимами местные камни и не давая земле прогреться летом. Край света, пустоши, которые ледяная ведьма выбрала для себя новым домом. Домом, откуда она собиралась вернуться на изгнавший ее юг. Мужчина, сидевший на земляной заваленке рядом с вросшим в мох бараком, дремал. А может, просто отдыхал, прикрыв глаза. Потому что, когда неслышной тенью Алрикера возникла рядом, он приглашающе похлопал по свободному месту рядом с собой и спросил, не меняя позы. «Как поездка? Все успешно?» «Да, Нут. Горлопаны выбрали себе нового ярла и собираются в набег. Думаю, через 10 дней как раз соберутся». «А что с подмастерьями? Из болотников можно набрать хороших охотников, но в кузнях от них толку мало, а мастеров у меня всего 3». Присев рядом с кузнецом, седовласая хозяйка мерзлых земель лишь фыркнула. «Интересно, когда ты скажешь, что всего вдоволь? Через год? Через 5? Снизу подняли уже 20 лодок с рудой. Ты выгреб все запасы, которые были у меркотов, как и уголь, железо и кожа для мехов. С заготовками уже весь сарай забили». «Можно подумать, я для себя стараюсь», — лениво отмахнулся Нут. За лето лучший кузнец сыроедов отправился от ножевого удара и теперь полностью восстановил силы. Прочитав переведенные записки бывшего учителя, Нут смог восстановить всю технологическую цепочку и отлил уже 1-го громыхателя, которого на днях закончили испытывать и поставили на охрану поселения. Кроме того, оружейник опробовал несколько идей, бродивших в голове, и был готов к серьезной беседе с ведьмой. «Ты искал меня перед поездкой?» — поинтересовалась Алрикера, подтянув ноги и обняв колени руками. Одетая в любимый охотничий костюм, она походила на молоденькую девушку в кожаной юбке. Но ремни на юбке были вырезаны из спин убитых врагов, а взгляд серых пепельных глаз мог заморозить любого, кто вздумал бы встать рядом с ней. «Ругир закончил расчеты, успел даже несколько моделек собрать. И теперь я знаю...» «Мы знаем, Нут. Мы. Это ты, Ругир и я. Причем я должна знать все в деталях, чтобы, если тебя разорвет в кузне на 1000 кусков, могла бы продолжить дело. Итак, так что же мы знаем?» «Мы знаем, что из полученной руды мы сможем сделать обогащенные артефакты. Брок даже накидал схему, как собрать мастерскую у любого ручья. И мощность у новых камней 2 раза больше, чем у лучших монастырских образцов из Баргеллы. Так что руды нам хватит на хороший тяжелый галеон, который способен нести 40 громыхателей, припасы для 2 месяцев боев и специальные штуки, которые Ругир называет двигателями». «А это еще что?» «Я их для себя назвал крутилки. Хитрый набор из двух тележных колес, на которых специальным образом поставим артефакторные камни. Одно колесо закрепляешь в корпусе корабля, второе насаживаешь на вал, и этот вал продеваешь через оба. Свел колеса вместе, начинают крутиться. Развел, перестают. Точно, крутилки. Помню, наш хранитель чужих историй мне эту штуку показывал, маленькую такую. Ага, ставишь матерчатые крылья на вал, и можно лодке двигаться без парусов. И достаточно шустро, только знай, камни меняй. Они постепенно выгорают от такой работы, крошатся в песок. Расправив юбку после порыва ветра, Алрикера уточнила. «Значит, у нас будет один галеон, а у Барба несколько эскадр, которые он потащит к нам, чтобы уничтожить все ватаги. Один против тьмы. И еще они захватили несколько громыхателей, поэтому наши 20 или даже 40 вряд ли нам помогут. Не удивлюсь, если к весне это оружие будет стоять на каждой южной лодке». «Так ты не видела, какой будет галеон. Пойдем, это в ближайшей кузне. Я уже налюбовался, а тебе желательно самой руками потрогать, иначе не поверишь». Замерев рядом с листом железа, ледяная ведьма разглядывала россыпь вмятин на холодном сером боку. Потрогала пальцем, потянула на себя тяжелый лист и заглянула ему за спину. Потом повернулась к довольному кузнецу, подбрасывавшему на ладони горсть блестевших на солнце шариков. «И что это значит?» «Это значит, что громыхатель не может пробить такую защиту с 30 шагов. Поэтому закрываем наш галеон со всех сторон, и любая эскадра отправится на болото. Потому что у нас 40 дубин, способных на 100 шагах сжечь любой чужой корабль. А твоя ватага в железном домике, которому стрелы и картечь не страшны. Парусов нет, крылья на крутилках. Поменять дело нескольких минут. Затянул в корпус, заменил, вернул назад, снова дальше полетели. Вот общий чертеж, смотри. Здесь порты для громыхателей. Здесь припасы. Здесь артефакторные ящики усиленные, чтобы вес легко нести. Здесь специальные люки в днище, чтобы удобно было горшки зажигательные сыпать. Вот тут специальные доски под углом и рычаг, чтобы два воина могли врагов снизу порадовать. И весь экипаж чуть больше 200 человек. Мы прямо сейчас столько наберем. Как тебе идея? Так ведь один галеон, всего лишь один. К морозам мы закончим с его подготовкой. А еще будут громыхатели чуть поменьше, которые вполне смогут закончить мои мастера. Эти пойдут на небольшие драккары, которые отлично справятся с разведкой и уничтожением маленьких вражеских отрядов. Зима. Значит, зима. Набег на Арисы уже закончится. Всех молодых, у кого в голове хоть крупица мозгов, я успею под себя подмять. И вполне возможно, что тронные острова будут моими, большая их часть. Ведь гонять ошалевших вольных можно и драккарами. А когда я прикрою границу, когда закончу обучение молодняка, тогда мы одним ударом захватим Хапран с пригородами. Рамп любит зимой держать флот у себя под боком. Вот мы и накроем железным монстром. Аругир придумал ему уже имя? «Да, говорит, должен называться Монитор. Спроси у него сама, откуда он такое выдумал. Я не стал раньше времени выспрашивать. Его потом не остановить, как начинает сказки рассказывать». Вернув железный лист на место, Алрикера задумчиво похлопала по щербинам и приказала. «Кузни внизу готовы. Ты с мастерами уходишь туда завтра же и забираешь все, что нужно для работы. Чтобы никакой соглядатый тут не увидел ничего, слышишь? Ничего из наших задумок. А галеон я тебе пригоню через месяц. Пока готовьте оснастку. А где достать корабль, это уже моя головная боль». «Эх, скорее головная боль для фам-повинодела. Хотя твой торговец наверняка может и целый флот пригнать. С него станется». «Ничего, начнем с одного. А к весне ты мне не один монитор сделаешь, а хотя бы парочку, или даже больше. И тогда никакие эскадры Барбу не помогут, потому что я их сожгу все до последней паршивой лодки. Пойдем, найдем сказочника. Я хочу узнать, из каких темных веков он добыл это имя, и насколько боги будут благосклонны к нашему новому кораблю». Ранним утром ледяная ведьма провожала оружейника на болото, где спешно строили тайные мастерские. Наездники ящеров тоже имели огромный зуб на барбособирателя, который уже не один раз причесал их против шерсти. И помочь новому вождю, который огненными плевками способен обрушить врага с небес, отличный повод посчитаться за все обиды. «Я подумала, что самое странное творение богов — это люди. Мы грыземся друг с другом даже тогда, когда дикие звери поделят территорию и сосуществуют мирно. Нам же все время мало. Мало еды, мало добычи, мало почестей. Этот монитор — другой мир, другие королевства. Но они ведь так же рвали друг друга на куски». «Люди!» — хмыкнул в ответ Нут, проверяя, хорошо ли закреплен груз на широкой лодке. «Вот только сказочник сказал одну здравую мысль. Все его истории имеют продолжение. Новые войны, новая кровь. Потому что ни одну не довели до конца. Если бы его короли уничтожили врагов полностью, им бы не пришлось строить железные корабли снова и снова». «Можно взять пленных и сделать рабами», — не согласился кузнец. Но Алрикера была непреклонна. «Рабы бунтуют, пленные бегут, либо пытаются выкупиться. Поэтому надо выжечь склеенное королевство, как гнилую язву. И тогда нам не придется спать с оружием у кровати». Взобравшись на лодку, Нут поклонился ледяной ведьме и закончил разговор, поставив в нем точку. «Значит, доведем до конца. Оружие я тебе дам. Столько стальных кораблей, сколько попросишь. А ты уже используешь их как следует». Серая лодка медленно спускалась все ниже, окутанная туманом. Будто один призрак скользил среди полчищ других. Присматриваясь к еле заметным прорехам в сплошной мокрой завесе, Ягер то распускал парус, то подбирал его. Долгое путешествие заканчивалось, оставалось совсем чуть-чуть. Мать пролила украдкой немало слез, пока юный капитан собирался в дорогу. Вроде и денег он оставил на первое время, и сумел со старым Генрихом договориться, чтобы приглядывал и помогал при случае. Да и мельник вроде серьезно нацелился на то, чтобы перевести завязавшиеся отношения в более серьезное русло. Может, появится у Ягера и отчим. В любом случае, сестры и младший брат получат нового отца. Все же дом должен быть с хозяином, вдове трудно на себе все тащить. Но оставаться на земле рядом с огородом и скотиной парень уже не мог. Как и не мог отказаться от мечты снова летать. На западной границе было затишье. Таможенники больше дремали в портах, чем патрулировали россыпь островов. Какой смысл ловить контрабандистов, если с другой стороны границы просто отказываются торговать? Буромордые совсем сбрендели, закрылись окончательно. Даже несколько открытых портов стоят с пустыми складами, а любой привозной товар готовы покупать лишь за копейки. И не торгуются. Цена не устраивает, но и проваливай обратно в свое королевство. Нам и без соседей неплохо. Но Ягер все же смог найти нужных людей, которые знали либо Клопаль Лига, либо еще кого из Хапрана. Слово за слово, показанный тайный знак – воспоминания о сыроедах, где закупал пушнину. И в итоге молодого капитана пристроили на крохотную ферму у самого обрыва, где выращивали цветы. Раз-другой в неделю по утрам он отвозил товар в ближайший городок, а в остальное время ночами мог обернуться и в туманные провалы. Тем более, что изменчивый ветер парень чувствовал отменно, и лодку не то чтобы мог ударить о скалы, а даже краску нигде не поцарапал, хотя при необходимости способен был пройти буквально над самыми кронами деревьев, прячась на фоне густой листвы от пограничной стражи. Этот полет был уже пятым. Когда грузов стало мало, крупные контрабандисты или свернули операции, или вообще перебрались на восток, где война в Арисе кормила любых летунов. А их место заняли крохотные лодки, которые сновали между островов, отщипывая остатки крох с местного торгового пирога. И то, что Ягер получал за эти рейсы, ему вполне хватало и на незатейливый ремонт, и на проживание. А самое главное, он мог летать. Здесь, на западных границах, пока не требовали сдать лодку и вернуться с небес на землю. И еще был крохотный шанс рано или поздно получить личный патент капитана. Потому как война войной, а извозом все же заниматься надо. И когда купцам потребуется срочно наращивать свой флот, то кто сможет встать к штурвалу? Безголовый сынишка, способный угробить галеон при любом порыве ветра? Или все же прикупить специалиста, который этот ветер ощущает как самого себя? Но это все мечты. А что еще остается делать, если других вариантов пока нет? Туман медленно разошелся в стороны и приоткрыл сочащийся влагой каменный бок. Чуть подработав боковыми рулями, Ягер скользнул рядом со скалой и по плавной дуге завалил лодку влево в узкую расщелину. Еще через 5 минут он уже сворачивал парус, посадив суденышко рядом с другими контрабандистами. Дождавшись охранника с грузчиками, показал привезенные коробки и подождал, пока товар займет свое место в телеге. Получив горсть медных монет, юноша посмотрел на темнеющее небо над головой и решил не торопиться с вылетом. Лучше заглянуть в таверну, переночевать. Может, с кем еще получится договориться об обратном рейсе. Порожним лететь смысла мало, да и берет он за доставку сущие гроши. Просто удача для торговцев. Но до таверны ему дойти не дали. «Ты из Хапрана?» Дорогу перегородил старейшина базы контрабандистов. За спиной лениво поигрывал короткой дубинкой телохранитель. «Да, господин Оунд. Хвалили тебя. Язык за зубами держишь и удачлив в меру. Пошли, разговор к тебе есть. И послушай моего совета. Лучше тебе с предложением согласиться». Или дорогу сюда придется забыть совсем.